Глава 44. Покровитель. Я оглянулась на Кеймрона. «Все верно», — сказала. Судя по широкой улыбке на его лице, да. Азриэл был мрачен и тих. Он смотрел на меня с сожалением. Я тоже ощутила горечь во рту, будто произнесенные мной только что слова протухли. Хоть бери и полощи рот, чтобы избавиться от гадкого послевкусия. Мое заявление произвело фурор. Позабыв о похоронах, все повернулись спиной к арене, лицом ко мне. Белого бы повергло в шок такое неуважение. Мне прямо стало неловко перед ним. Это все же его день, а тут появилась я и все испортила. Прости, Белый, я не хотела. Обстоятельства так сложились, ты уже мертвый, тебе все равно, а я еще пожить хочу. Сзади подошел Кеймрон и опустил руку на мое плечо. «Я принимаю покровительство над этой женщиной», — произнес он так, чтобы все слышали. «Отныне она под защитой моего рода. Если кто-то попытается причинить ей вред, будет иметь дело со мной». «Эта женщина-преступница!» — выкрикнул Серый. Ему пришлось напрячься, чтобы его слова с первого ряда трибун долетели до нас. «Она освободила дракона!» «Если у вас есть какие-то претензии к Анастейше», — заявил Кеймрон, — «пришлите их моему стряпчему. Он разберется». Серый аж красными пятнами пошел. Откуда-то с неба донеслось громкое фырчание, уж очень похожее на смех. Я посмотрела вверх, готова поспорить, это черный потешается. Проигрыш патриархов его явно забавлял. «Что дальше?» — взглянула я на Кеймрона. «Мы уходим», — ответил он и обернулся к сестре. «Латиша, подойди». Едва она приблизилась, Кеймрон разжал кулак, бросил на трибуну кристалл и тут же его раздавил. Никто не успел отреагировать. Последнее, что я видела, — Азриэля, дернувшегося ко мне. Он хотел меня удержать, но не вышло. Спустя миг мы уже были в замке Кеймрона. Портал сработал безупречно. «Латиша, ступай к себе в комнату». Первым делом Кеймрон спроводил сестру. Глядя ей вслед, я гадала, по своей ли воле она предложила мне посетить церемонию прощания, или все было спланировано ее братом. Я бы уже ничему не удивилась. Похоже, в этом мире ведут какую-то свою тайную игру. Одна я дрейфую, как кусок то есть льдина, к какому берегу прибьет. «Не обольщайся», — осадила я Кеймрона. «Я останусь здесь при одном условии». «Говори», — кивнул он. «Если все делают только то, что им выгодно, то чем я хуже? У меня тоже есть свои проблемы. Попробую решить их за чужой счет». «Я должна разобраться, почему меня хотят убить, и ты мне поможешь. Начнем прямо сейчас. У тебя есть соображения на этот счет?» «Хорошо», — принял Кеймрон мое условие. «Но я мало что знаю. Ты же в курсе, что меня не берут в совет патриархов. Но вот тебе любопытный факт. За эту зиму в роду восьми патриархов кто-то умер. Последним был Агнес». «Белый?» «Он самый», — кивнул Кеймрон. «Лишь у Улиши и Азриэля пока никто не погиб». «У Азриэля должна умереть жена», — пробормотал я. «Что, прости?» — не расслышал Кей. «Я — та самая потеря в роду Азриэля, но почему это происходит? Думаешь, смерти как-то связаны?» «Без понятия. Я лишь сообщил тебе факт. Выводы делай сама. Я все равно больше ничего не знаю». «Уж я сделаю», — пообещала. «Не сомневайся». Новая информация в буквальном смысле перевернула все с ног на голову. Я зациклилась на Анастейше и ее прошлом, а все намного масштабнее. Мне определенно есть над чем подумать. Прежде чем отпустить меня в покое, Кеймрон спросил. «Ты ведь украла наручи Азриэля, верно? Где ты их спрятала?» «Так я тебе и сказала, ага». «В надежном месте», — ответила я. «Там, где их никто не найдет. Ты же не думаешь, что я таскаю их с собой?» «Мне ты можешь довериться». «Не могу», — покачала я головой. «Строго говоря, я сама не в курсе, где конкретно они лежат. Так что если ты вздумал меня пытать, не трать на это время. Я не смогу ответить, даже если захочу». Кеймрона аж перекосила. Наручи он, видите ли, захотел. Все же хорошо, что некромант спрятал их в тайне, в том числе и от меня. Это было правильное решение. Кей ушел ни с чем. Но хоть из замка не выгнал, и то повезло. Я скрылась ото всех за дверью своих новых покоев. Хватит с меня на сегодня общения. Горничную ту не пустила. Разделась и расплела волосы сама. Пришлось повозиться, особенно с платьем. Оно никак не хотело расшнуровываться. В итоге я просто стянула его с плеч и сняла через ноги. Может, зеленое платье от некроманта было последним писком моды и вообще выглядело так, будто его до меня носило полгорода, Зато снималась и одевалась она легко, и я справлялась сама, все потому, что это было платье обычной горожанки, а у них нет горничных. Без Сифы и Морта было одиноко, даже обсудить расследование не с кем, так что я сразу легла спать, и самое главное, уснула. Всю ночь мне снился Азриэл. Он ничего не говорил, ничего не делал, просто стоял и смотрел на меня, как тогда на трибунах, когда я приняла покровительство Кеймрона. Взгляд Азриэля не был осуждающим, скорее печальным. Он сожалел о моем поступке. «Ты сам виноват!» — кричала я ему. «Не надо было пытаться меня убить!» Пару раз я просыпалась от собственных криков. Я вообще-то не лунатик, но в этот раз, похоже, говорила во сне. «Вот до чего меня довел муж-убийца! О, ненавижу! И скучаю! Вот я вляпалась!» Более или менее крепко уснула лишь под утро. Но на рассвете меня разбудил протяжный тоскливый вой. Что за злодей мучает несчастного щеночка? Я, откинув одеяло, подскочила с кровати, подбежала к окну и, распахнув его настежь, выглянула во двор. Прислушалась. Да это же песня. Щенки могут спать спокойно, это чей-то воздыхатель поет своей даме серенаду под окном. Навострив уши, даже разобрала слова. Что-то про «услышь мой голос», «без тебя мне грустно». В общем, какая-то романтическая чушь. Поющий надрывался, хрипел и отчаянно фальшивил. Он выл так, словно ему кое-что прижали дверью. И я сейчас не мизинец на ноге имела в виду. Будь это мой поклонник, я бы сгорела со стыда. Окна в замке начали открываться одно за другим. Сонные люди возмущались и ворчали. Кто-то предложил облить горе певца помоями. Вот ему сейчас достанется. Но в целом я была согласна с негодующими. Это пение звучало хуже вилки, скребущей по стеклу. Когда певец брал высокие ноты, аж передергивало. Я высунулась подальше из окна в попытке увидеть исполнителя. Моя спальня располагалась как раз над стеной, опоясывающей замок. Вытянув шею, я могла рассмотреть, что происходит у ворот. Далековато, вижу только три фигуры, двое стражей. Они вышли из ворот, чтобы прогнать певца. А вот сам певец. Его силуэт показался знакомым. Я вытянулась так далеко, как могла, буквально балансировала на подоконнике на костях таза, пальцами цепляясь за раму. Это долговязая фигура, копна светлых волос и манера размахивать руками. Да это же Морт! На радостях я потеряла равновесие и чуть не вывалилась из окна. В последнюю секунду успела сгруппироваться и упала не вперед, а назад, пятой точкой на пол. И тут же подскочила. Морт пришел ко мне, но стражи сейчас выставят его вон. Этого нельзя допустить. Подхватив халат с кресла, я выбежала в коридор. Одевалась уже на ходу. Неслась, перепрыгивая по несколько ступеней за раз. Только бы успеть до того, как Морта прогонят.